Ситуация – хроническая усталость. Куда девалась моя прежняя живость? Я чувствую постоянную вялость и слабость, и с трудом дожидаюсь конца дня. Мне так тяжело, что просто слов нет. Я не знаю, где взять силы, чтобы сделать то, что от меня требуется. А главное, я уже ни от чего не получаю удовольствия. Меня одолела усталость. Мне очень плохо. Заявляю, чего я не хочу. Я не хочу чувствовать усталость. Заявляю, чего я хочу. Хочу быть сильным, бодрым и энергичным. Делаю первую попытку. Как мы уже говорили, одни мысли отбрасывают вас на обочину, а другие, достаточно точно соответствующие желанию, позволяют сесть на карусель. Вы и сами можете почувствовать это. Мне непременно надо взять себя в руки. Не вышло. Не могу так дальше жить. Снова не то. Ведь бывал же я бодрее, чем сейчас. Есть. Данное утверждение довольно точно соответствует вашему желанию. Оно вам подходит. Запишите его там, где на часах находится цифра 12. Продолжайте процесс и записывайте подходящее убеждение по часовой стрелке. Час, два часа и так далее. Я вообще-то довольно крепкий парень. Час. Как мне нравится хорошо себя чувствовать. 2 часа. Вы сумели добиться определенного улучшения в вибрационных отношениях между желанием и существующей ситуацией, так что теперь без труда удержитесь на карусели. Делайте все возможное и не останавливайтесь на достигнутом. Чем больше вы найдете утверждений, находящихся в вибрационном соответствии желанию, тем больше укрепите новые вибрации. Мое тело очень чутко на все реагирует. 3 часа. Я уже чувствую себя лучше, чем раньше. 4 часа. С каждым днем я буду набирать все больше сил. 5 часов. Я с нетерпением жду, когда можно будет снова пойти прогуляться. 6 часов. Ежедневные прогулки на свежем воздухе очень бодрят. 7 часов. Сегодня прекрасный день. 8 часов. У меня замечательное тело. 9 часов. Хорошее самочувствие – это здорово. 10 часов. На свете так много занятий, которые доставляют мне удовольствие. 11 часов. Эта игра помогает сфокусироваться на ощущении вибрационных расхождений между существующей ситуацией и тем, чего вы хотите. За очень короткое время ваша вибрационная относительность улучшается совершенно фантастическим образом. Настолько, что по окончании процесса вы сможете записать новое утверждение в маленьком круге, находящемся в центре колеса внимания. Именно с этого круга вы совсем недавно начинали путь и уже сумели дойти до утверждения, точно соответствующего желанию. «Я бодр, свеж, полон сил и энергии».